Вот вам живой пример. Когда в интернет-рассылке я завел речь о натуральном питании, кое-кто сильно разволновался. Нашлись даже активные противники, встретившие эту информацию в штыки. Дескать, не по теме это. Лучше, как прежде, мы будем спать, а ты нам рассказывай про наше сновидение. Не буди только. Мне так и хотелось воскликнуть: «Ага, вот вы и попались». Я ведь предупреждал, что никого с собой не приглашаю. Ни за стол, ни в сновидение. Транссерфинг – это не сказка для сладких грез, а холодный душ для пробуждения. Спите себе спокойно и не читайте вредные для сна книги. Спящие, недовольные тем, что их потревожили, не осознают, что структура пасет своих питомцев на ферме и заставляет выступать против всего чуждого. Элементы системы находятся в наркотической зависимости от ее продуктов, а потому им кажется, что они сами того хотят. Вот и получается, что структура использует спящих для достижения своих целей, вовлекая их в процесс стабилизации и разрушения. Разбуженные, но не проснувшиеся, не осознают даже того, что они не свободны от самого транссерфинга. Если человек действительно стряхнул с себя паутину наваждения, он обретает способность решать самостоятельно, что и как ему делать. Проснувшемуся больше нет нужды искать истину во внешних источниках. Ее он находит в себе самом. И даже транссерфинг ему не указ. Здесь речь не о том, чтобы отказаться от продуктов системы и уединиться где-нибудь в горном ущелье. Напротив, любая мечта может быть реализована только в рамках той или иной структуры. Вопрос лишь в том, кто в чьей упряжке скачет. Либо вы у маятника, либо он у вас. Следует отдавать себе отчет. Я работаю в структуре на себя. Или я работаю на структуру. Саму систему, а также ее продукты, можно и нужно использовать в своих целях, если делать это осознанно. Вот ради этого и стоит проснуться. 1 сентября повсюду было много нарядных и озабоченно-радостных детишек с цветами. Почти всех сопровождали родители. У многих школьников были роскошные букеты и дорогая форма. Я тогда прогуливался по улице, наблюдая за этим праздничным, чуть ли не карнавальным шествием. Многоцветная реальность слилась в единую картину. Все хорошо, все идет как надо, все так и должно быть. В результате я заснул. Разбудило меня одно необычное обстоятельство. Особняком от всей этой праздничной толпы шла девочка лет 8. Одета она была не то чтобы неопрятно, но очень бедно и незатейливо, что сразу бросалось в глаза. Туфли на ней были такие, будто их подобрали на свалке, а в руках несколько жалких цветочков, явно сорванных с клумбы. В ее глазах застыла какая-то недетская отрешенность. Было очевидно, что праздник ее не радует. А со своей участью она давно смирилась и больше не ждет от мира никаких подарков.